Послушайте. Ты не утруждай себе, Пип. Не разговаривай. Дай выговориться мне. Дай наглядеться на моего джентльмена. Ведь ты не ждал этого годами, как я. Погодите, прошу вас. Вам что, угрожает опасность? Ну, каторгу-то я отрубил. Весь срок сполна. Тогда вам ничего не грозит? А? Нет. Они в два счета меня повесят, если дознаются, что я тут. Ну, за что же? Они меня выслали из страны пожизненно. За возвращение полагается виселица. Тогда зачем же вы? А я приехал к тебе. Да? Да ты не пугайся, опасность не так уж велика. Если на меня не донесут, считай, что и вовсе никакой. А кто донесет-то кто? Может, Джеггерс? Так я в этом стряпчем, как в самом себе уверен. Я ему в свое время и капитал свой, и тебя, мой мальчик, и собственную голову. Все прямо, можно сказать, в руки отдал. Уэмик, правая рука Джеггерса, тоже нет. Остаешься ты, а? Нет, нет. Меня в Лондоне-то никто и знать не знает. И сколько же вы тут думаете пробыть? А я, мой мальчик, приехал насовсем. Твой гость давно спал уже в комнате Герберта, юный Пип. А ты все ходил, ходил, ходил, ходил из угла в угол. Какое счастье, что Герберт в отъезде. Да, пока твой гость спит, пока нет Герберта, тебе, юный Пип, молодой человек, у которого больше не осталось надежд, нужно все обдумать, все... И на это у тебя одна единственная ночь. Что я умею? Недоучившийся кузнечный подмастерье. Что я умею? Вращаться в обществе молодых людей определенного круга. Что же мне теперь остается? Проживать деньги, добытые каторжником. Терпеть его присутствие. Называть своим приемным отцом. Нет! И тут ты вспомнил, юный Пип. Этот человек приехал к тебе, рискуя жизнью. А ты? Ты ведь уже предал. Предал. Предал того, кто привязан к тебе всем сердцем. Предал. А потом, юный Пип, у тебя мелькнула мысль. Ведь если каторжника изобличат... Его же повесят. Нет, нет! Он же сам сказал, опасность не так уж велика. А скорее всего, никакой опасности вообще нет. Значит, так, скоро начнет светать. Если уходить, то немедленно. Так, платье попроще. Сапоги. Плащ. Так, деньги. Деньги. Ну, только самую малость. Так. Ну, и куда же мне? В гавань. Попробую наняться матросом на какой-нибудь корабль. И прочь отсюда, прочь. А потом... А, там видно будет. Так. Записки. Одна ему... Другая Герберту. Обе совсем короткие. В несколько слов. Так. Все. А. Ключи. Только бы он не проснулся. Кто это? Почему вы сидите под моей дверью? Стойте! Сначала ты не понял, юный Пип. О, ничего страшного. Какой-нибудь подгулявший джентльмен ошибся этажом. Но тут же ты сообразил. Подгулявшему джентльмену ни к чему так стремительно убегать. Да еще закрывать при этом лицо полой плаща. Нет! Нет! Это не случайность. Значит, значит, за ним следят. А раз так, я остаюсь. Нет, нет, милый мой мальчик, нет. И в голове такое не держи, это честные деньги. За что я только не брался на чужой стороне. И скот пас, и дороги мастил, и на чужих полях спину гнул, только на кусок хлеба и зарабатывал. А потом решил попытать счастье на приисках. В первый раз в жизни повезло. Да как? Жила золотая попалась. Вот это-то золото тебя джентльменом и сделало. Тебе его до конца твоих дней хватит.